его, играя охота в краю голубом, сплетая в сонары общение узлы, они не боятся морской глубины, ни капли печали в лазурной волне, единое племя в морском полотне. На озере солнце встает, сова и утята пустились в полет. В дуплых ранишах пульс застучал, весенний поток жизни причал. В ухаживании тихом без лишних затей лесных приматы хранят свой порядок и стих. Груминг и ласка их тайный обряд, где пальцы о мире и связи твердят. Спокойствие глаз в гущине золотой, лес дышит гармонии с их чистотой. Мартышки садятся на трон. Сочный фрукт схватитель, ждар из руки, движения их быстры, сердце легки. Набег ради пищи в нар в покой, пока суетится народ под горой. Замирают они в дневных мечтах. Взгляд понимания, социальный расчет, где кража кончается, дружба растет. Телепатия рвется в облака, единый призрак, живая река. Как крыло соседа чувствует взмах, в холодном эфире, в тугих небесах. Без лидера марш, без команды полет, стена из сердец одиночество бьет. Росчерк чернильный на фоне зари, вечность устремились скворцы. Холод и тьма, пингвины, отцы, ледяные. веры в объятиях зимы, без жалоб и драмы средь вечной тьмы. Треснет скорлупка и холод уйдет, новая жизнь из терпения взойдет. Нет здесь капризов, шаткой вины, лишь воля древней, чем дыхание весны. Искру передать, факел жизни нести —